Глава 28. Мелодичный звон, разносящийся по всем апартаментам, не дает мне ничего ответить. Артем идет к входной двери, недолго с кем-то разговаривает и возвращается с несколькими пакетами. «Кухня у меня есть», — поясняет он нам с Алисой, — «но я на ней не готовлю, поэтому буду кормить вас тем, что приготовили профессионалы». Моя бусинка бежит к Артему и сразу засовывает нос в пакеты, начиная доставать контейнеры и выкладывать их в ряд на стойку, отделяющую кухню от гостиной. «Ты ждешь еще гостей?» — удивляюсь я, занимая высокий стул на углу. «Втроем это съесть нереально». «Ну, выбор-то должен быть», — пожимает Артем плечами. «Я не знал ваших вкусовых предпочтений, поэтому и заказал». «Все меню?» — догадываюсь я. «Вроде того», — подтверждает он. «В еде он выбор нам с Алисой предоставил, а вот в остальном...» «Нет, у меня выбор есть, чтобы Артем не думал». «А это что?» — открывает дочка один из контейнеров и смотрит на меня. «Это куриные сердечки в соусе», — присмотревшись, отвечаю я. «Никаких тебе бараньих кореек, фуагра или мраморной говядины. Все вполне понятно и привычно. Алиса, кажется, нацелилась попробовать все». Вооружившись вилкой, придвигает к себе первый контейнер, тут же его отодвигает, берется за второй. «Алиса!» — предупреждающе начинаю я. «Да пусть!» — понимает Артем, что я хочу сказать. Только качаю головой. Моей дочери позволено все, а меня почему-то Артем осадил, не спросив ни о чем. Хотя я тоже хороша. Все-таки я неправильную тактику выбрала в ресторане. Действительно, наверное, походила на ревнивую фурию, вот Артем и решил остудить мой пыл. «Мама, попробуй!» Алиса берет чистую вилку, накалывает кусок мяса и протягивает мне. «А ты мне свой дашь попробовать?» — обращается к Артему. «Давай». Он забирает у моей бусинки ее вилку и вскоре возвращает с кусочком рыбы. При этом так внимательно рассматривал, чтобы косточки не попались, едва ли не на хлопья филе разобрал. Внимателен. И почему-то сейчас, я думаю, видел бы нас сейчас Коля. Все едим из общих контейнеров, у нас даже ножей нет и накрахмаленных салфеток. Все по-простому. А там, где не надо, Артем усложняет. Алиса, все попробовав, снова прилипает к окнам. И телевизор ребенку не нужен. Я продолжаю гонять кусок картофеля по дну контейнера. «Злата!» Тихо зовет меня Артем, и я поднимаю голову. «Если ты из-за моих слов...» «Нет», — быстро отвечаю. «Хотя, знаешь, ты не хотел портить наши отношения, но ты это сделал даже без секса. Тебе не кажется, что твое поведение выглядит минимум странно? После нашего очень эмоционального обеда ты, как ни в чем не бывало, приезжаешь и приглашаешь нас к себе». Когда ты ушла из ресторана, немного помолчав, начинает Артем. «Я понял, что не стоило так». «Черт, впервые в жизни, кажется, сморозил такую глупость и совершил такой просчет», — усмехается он. «И надо было срочно исправляться». «Может, достаточно было просто извиниться?» — спрашиваю я. «Извини, Злата, я был неправ». Киваю, дав понять, что извинения приняты. Нелогичный и немного потерянный Артем для меня зрелище очень и очень непривычное. Зато это как будто дает мне все карты в руки. «Алиса». Когда дочка снова прибегает к нам, говорю я, «Нам пора домой». «Не хочу домой», — грустнеет моя бусинка. «Мамочка, давай жить у волшебника». Как хорошо, что я уже отложила вилку, иначе бы точно подавилась. Какое, однако, предложение. Только вот у Артема забыла Алиса спросить. «Нет, малыш, мы будем жить дома», — отвечаю. Не только я, но и она попала под магическое обаяние этого мужчины. Да она к родному отцу так не привязалась за всю жизнь, как за недолгое время к Артему. «Идем». Он протягивает Алисе руку. «Ты еще не все посмотрела». Ловко он перевел тему, только бы после полноценной экскурсии дочка твердо не решила здесь остаться. Пока они ходят по апартаментам, я решаю принести свою лепту. Складываю пустые контейнеры в пакет, остатки еды убираю в холодильник, мою вилки, а потом сама подхожу к окнам и смотрю вниз. Такими крошечными кажутся машины, будто вся Москва — это лишь игральная доска, а ты можешь переставлять фигуры по своему усмотрению. Что ж, Артему это вполне подходит — быть на вершине. И тут я понимаю, что их с Алисой давно не слышно. Кажется, они застряли на втором уровне. Хочу подняться, но вижу, как спускается Артем. Один. Алиса уснула. Говорит, будто это в порядке вещей. Там такая постель, что я сам чуть не выключился рядом с ней. Надо разбудить. Недовольно качаю головой. И ехать домой. Останься. Артем пресекает мою попытку подняться за дочерью, легонько сжав мой локоть. Это он сейчас предлагает мне остаться у него в доме на ночь, после того, как решил не портить отношения? Так и хочется сказать. Мужчина, я не узнаю вас в гриме. Артем, зачем ты это все делаешь? Спрашиваю я, высвобождая руку. Что именно? Уточняет он, хотя прекрасно понимает, что я имею в виду. В себе разберись, прежде чем решать что-то за меня. Повышаю голос и делаю еще один шаг к лестнице. На этот раз в руках Артема оказывается моя поясница. Это как понимать? Его качели мне совершенно не нужны. То одно говорит, то другое. Вроде бы взрослый и умный мужчина, а ведет себя, как мальчишка. Разобрался. Уверенно говорит Артем и целует меня. Я успеваю только пискнуть от неожиданности, и у меня снова будто мозги плавятся. Меня уносит очередной вихрь. Я качаюсь на волнах, а вокруг шторм набирает баллы. «Если ты сейчас опять остановишься», — предупреждаю я, прервав ненадолго это безумство. Артем улыбается, переплетает наши пальцы и ведет меня куда-то под лестницу. Отодвигает в сторону дверь, которая сливается по цвету со стеной. Вот и не видна сразу. Небольшая комната, здесь окна закрыты ролетами. Артем включает свет и возвращается к тому моменту, на котором мы остановились. Таким образом, мне портить наши отношения нравится гораздо больше. Добираясь до пуговиц на рубашке Артема, в фильмах это получается весьма эротично, а на деле я немного запутываюсь и смеюсь Артему в губы. Соблазнительница из меня так себе, самокритично говорю. А мне очень даже нравится, отзывается он. И он считал, что мы испортим отношения? Да если мы в такие моменты смеемся, то между нами точно никаких преград нет. Хотя я думала, что мне будет немного неловко. Все-таки я не знала давно других мужчин, кроме мужа. Да и его в последнее время тоже. Но все происходит так легко, как будто так и надо. Как будто именно Артем был создан для моих рук, для моих губ, для моего тела. Или наоборот. В общем, не суть. Главное, что в каждом движении, в каждом поцелуе, прикосновении я чувствую правильность происходящего. «Можешь не сдерживаться», — шепчет мне на ухо Артем. «Здесь отличная шумоизоляция». Я еще думала, что потеряла после родов интерес к сексу. Да, роды были тяжелыми, потом я долго восстанавливалась, и ноль удовольствия. Оказывается, до нуля просто скатились мои с мужем отношения. А сейчас меня словно подбрасывает до облаков, потом я лечу обратно, но не разбиваюсь, а опускаюсь на мягкую перину. И да, если уж здесь можно кричать от удовольствия, то можно в полной мере насладиться своим полетом.